Надо было что-то делать. Тем вечером, чувствуя, что все пошло прахом, я вел машину и всю дорогу думал. Жена казалась спокойной. Кажется, она вообще не понимала, что натворила. То ли ей хотелось спать, то ли она устала, но она сидела, прислонив голову к окну. Случись такое раньше, я бы по обыкновению наорал на нее. Ты что, хочешь увидеть, как мужа выгонят с работы? Что ты вообще себе позволяешь? Но сейчас интуиция мне подсказывала. Все мои слова бесполезны. Я мог негодовать, пытаться убедить, но ничто не заставило бы ее измениться. Наши отношения уже прошли ту стадию, когда я мог своими руками исправить ситуацию. Жена приняла душ, надела ночную сорочку и вместо спальни направилась в свою комнату, а я в гостиной походил из угла в угол и остановился у телефона. В далеком маленьком городке трубку подняла теща. Время было не позднее, но голос ее показался сонным. «Вы там в порядке? Что-то давно от вас нет никаких вестей». «Да, все нормально. Я сейчас очень занят, поэтому давно не звонил. А как вы? Здоров ли отец?» «Мы-то что, у нас все как всегда. А как твои дела на работе? Все хорошо?» Я немного замешкался, затем сказал. «У меня все в порядке, но с женой...» «А что с Йонхе? Что-то случилось?» В голосе тещи прозвучала тревога. Жена была ее второй дочерью, и я раньше не замечал, чтобы она особо заботилась о ней, но, должно быть, ребенок есть ребенок, никуда не денешься. Она не ест мясо. «Что?» «Она совсем не ест ни мясо, ни рыбу, питается только травой. Вот уже несколько месяцев». «Не пойму, о чем ты. Это не диета какая-нибудь?» «Трудно сказать. Как я не отговаривал, не слушает, из-за этого я сам уже давно дома не ем мясо». Теща потеряла дар речи. Пока она пребывала в таком состоянии, я решил окончательно. Она похудела и ослабла. Не знаю даже, что и делать. «Это никуда не катится. Если Йонхи рядом, передай ей трубку». «Она пошла спать. Завтра утром скажу ей, чтобы позвонила вам». «Не надо, оставь. Завтра утром я сама ей позвоню». «Что это она вдруг? Раньше такого за ней не водилось. Ты уж прости». Закончив разговор, я полистал записную книжку и набрал номер старшей сестры моей жены. Трехлетний племянник поднял трубку и закричал: «Алло! Маму позови, пожалуйста». «Слушаю», — тут же ответила свояченица. Внешне сестры похожи, но у старшей глаза больше, поэтому она кажется симпатичнее, и к тому же ей не занимать женственности. Ее голос, чуть-чуть гнусавый, во время наших телефонных разговоров, всегда вызывал во мне некоторое сексуальное напряжение. Я рассказал ей о вегетарианстве жены теми же словами, что и несколько минут назад теща, и, выслушав такие же удивленные восклицания, извинения и обещания, положил трубку. Напоследок хотел позвонить Шурину, брату жены, но раздумал. Третий звонок показался лишним.